7. Джунгли, часть вторая. Свет однажды пронижет и раскроет тебе. Даже если жизнь твоя сейчас клетка, взрыв любви широко распахнет тебя в новую галактику, ничем не ограниченную и цветущую. Хафиз. Позднее той ночью в темноте я лежал на циновке на полу бамбуковой хижины, пока дождь заливал лес, а гул миллионов насекомых превратился в единое сплетение звуков и ритмов. Я лежал там в полном покое самоотдавания, случившемся несколько часов до этого, не зная и не беспокоясь о том, когда и каким образом придет неизбежная смерть. И тут мою грудь пронзает неистовая, жгучая боль, словно грудную клетку разорвало на части. Одновременно идет покалывание верхней части головы. Это ощущается так, будто кто-то пытается отодрать макушку от черепа, словно плотно прилегающую шапку. Но состояние покоя и согласия не покидает, нет никакого страха. Наполняет ощущение необъятной волны или взрыва, или расширения, сдержать которое тело не в силах. Что-то вздымается, несется и вырывается из верхней точки головы куда-то в бесконечность, в то время как мое сердце все увеличивается и становится больше грудной клетки, расширяется за ее пределы, пока не наполняет собой сначала лес, потом мир, затем галактику. Волну, вырвавшуюся из верхней точки головы, сознание отмечает, но не концентрируется на ней. Все внимание сосредоточено на расширении сердца, поскольку с этим расширением также расширяется я. И я обнаруживаю себя в том, что в собственном невежестве, не владея языком и понятиями, называю присутствием, выражающим себя как сияние, как свет, но более ясный и яркий. За пределом света. Не белый или золотистый, а просто абсолютное сияние, сияющее живое, ослепительное, сущее всего, что есть. И идет осознание, достаточно забавное, что это присутствие всегда знало про Дэвида и теперь наслаждается тем, что Дэвид пробудился в достаточной степени, чтобы воспринять это. И происходит полное постижение того, что ничто, абсолютно ничто не имеет значения. Все, что я когда-либо думал или испытывал, или мог бы подумать или испытать, все это было ничто. Сон, абсолютно ничего не значащий. Это было действительно забавно. Я поочередно смеялся и плакал много часов подряд, всю ночь под дождем. В этой части опыта в джунглях я знал три вещи о присутствии, обо всем, что есть. Три вещи, а позже четвертую. Эти три слова, которые я использовал тогда, были. Во-первых, оно живое. Не неодушевленное облако или своего рода энергетическое поле. Даже не живое существо, это чистая жизнь, жизненность, экзистенция. Во-вторых, это присутствие есть разум. Оно понятливо, пробуждено и осознанно. Оно есть знание, не что-то, что знает. Скорее, это само знание. В-третьих, его природа, его сущность есть чистая, неизмеримая, безграничная, необусловленная любовь, сострадание, красота, излияние. В этом присутствии я переживаю состояние бесконечной благодарности, блаженства, бескрайнего покоя и любви. Месяца спустя я вычитал про три слова санскрита, традиционно используемых вместе в попытке выразить с их помощью это сияющее присутствие, это все, что есть, сат, чит, ананда. Сат. Бытие. Не бытие в качестве чего-то и не чье-то бытие, а просто чистое бытие само по себе. Я естьность. Я есть кто есть. То, что я называю жизнью. Чит. Сознание. Не сознание чего-либо, просто чистое сознание само по себе. Осознавание. То, что я называю разумом, знанием. Ананда. Блаженство, покой, излияние.